Тролль и гном направлялись к гильдии алхимиков, периодически умышленно случайно толкая друг друга. «Если ты такой умный, почему не доверил бумагу мне?» «Ха, может, ты прочтешь ее, а? Что, не можешь?» «Я сказал тебе прочитать ее. Это называется телегрование». «Ха, просто ты читать не умеешь и считать не умеешь, тупой тролль». «Не тупой». «Ха, правда? Все знают, что тролли даже до 4 считать не умеют». Сноска. На самом деле тролли обычно считают следующим образом: 1, 2, 3, много. Из чего люди делают вывод, что тролли не способны воспринимать большие числа. Но люди не понимают, что много тоже может быть числом. Например, 1, 2, 3, много. Много 1, много 2, много 3, много-много. Много-много 1, много-много 2, много-много 3, много-много-много. Много-много-много 1, много-много-много 2, много-много-много 3, множество. Конец. «Пожиратель крыс». «Сколько пальцев я показываю? А ну скажи, господин умная каменная башка». «Много», — предположил Детрит. «Ха-ха, неправильно. 5. В день зарплаты тебя ждут большие неприятности. Тупой тролль, — скажет сержант Колон, — он и не поймет, сколько долларов я ему на самом деле дал. Ха, кстати, а как ты прочитал объявление о приеме в стражу? Попросил кого-нибудь?» «А как ты его прочитал? Попросил кого-нибудь поднять тебя?» Они подошли к двери гильдии алхимиков. «Я постучу. Это моя обязанность». «Нет, моя». Открыв дверь, секретарь гильдии алхимиков, господин Слухомодус, увидел повисшего на дверном молотке гнома. Гномом размахивал огромный тролль. На всякий случай Слухомодус поправил свой защитный шлем. «Солошайо». Дубинс отпустил молоток. Детрит нахмурил массивные брови. «А ну-ка, болван психованный, что у тебя из этого получится?» — прорал он. Слухомодус непонимающе смотрел то на Детрита, то на лист бумаги. Дубинс отчаянно пытался обойти тролля, который загородил собой весь дверной проем. «Зачем ты его так назвал?» «Но сержант Колон сам сказал, что все алхимики...» «Ну, может получиться шляпа», — наконец предположил Слухомодус. «А если взять ножницы, то гирлянда». «Мой коллега хотел сказать, не мог бы ты помочь нам в исследовании надписи на этом крайне подозрительном листе бумаги?» — вмешался Дубинс. «Ой, больно же!» Слухомодус опустил на него взгляд. «Ты стражник?» — поинтересовался он. «Младший констебль Дубинс, а это...» Дубинс ткнул пальцем вверх. «Младший, пытающийся стать констеблем Детрит. Не отдавай... Ой!» Раздался глухой удар, и Детрит повалился на бок. «Он из подразделения самоубийц?» — удивился Слухомодус. «Придет в себя буквально через минуту», — заверил Дубинс. «Никак не научится правильно отдавать честь. Типичный тролль, сам понимаешь». Слухомодус пожал плечами и принялся разглядывать лист бумаги. «Выглядит знакомо», — задумчиво промолвил он. «Где-то я такое уже видел. Послушай, ты же гном, да?» «Чертов нос», — буркнул Дубинс. «Это он меня все время выдает». «Что ж, мы всегда рады оказать помощь Ангморпоргскому обществу», — сказал Слухомодус. «Входите». Пинками башмаков, скованными носами, Дубинс быстро привел в чувство Детрита, и тот побрел вслед за ними. «А зачем тебе защитный шлем, господин?» — поинтересовался Дубинс, пока они шли по коридору. Отовсюду доносился стук молотков. Здание гильдии, как обычно, ремонтировалось. Слухомодус закатил глаза. «Шары», — объяснил он, — «а точнее бильярдные шары». «У меня есть один знакомый, он тоже так играет», — сочувственно покивал Дубинс. «Нет, господин Зильберкит — отличный игрок, именно поэтому мы взялись за эту проблему». Дубинс снова посмотрел на защитный шлем. «Слоновая кость, понимаешь?» «А?» — сказал Дубинс, ровным счетом ничего не понимая. — Слоны? — Слоновая кость без слонов. Созданная из ничего слоновая кость. Очень выгодное коммерческое предприятие. — Я думал, вы тут работаете над золотом. — О да, вы, люди, все знаете о золоте, — пробормотал Слухомодус. — Разумеется, — ответил Дубинс, раздумывая над характеристикой «вы, люди».